Глава 21. В Клин мы добрались без приключений и заселились опять к Тарану в Странника. Правда, самого Тарана в стабе не оказалось, зато Лада была на месте. Пират сразу это проверил. Первым делом в сторону кухни ломанулся. Помнит, как вкусно его там кормили. «Здравствуй, Шатун!» Вышла она в холл с этим барбосом на руках. Пока мы с дежурным о комнатах договаривались и расплачивались, пират уже обо всем договорился насчет себя и вполне комфортно устроился. Что примечательно, на Корнета она тоже особого внимания не обратила, как и большинство клиновцев. Квазы здесь почаще встречаются, чем у нас в Бастионе, вот и не вызывают такого ажиотажа. Внимание, конечно, обращают на необычный вид, но и только. «Здравствуй, Лада, ты-то мне и нужна». «Да я это уже поняла», – улыбнулась она, поглаживая прибалдевшего пирата, который и не собирался покидать такое уютное место. Расцеловались с ней и, отведя ее чуть в сторону, озвучил свою просьбу. «Иди устраивайся и через час спускайся. Сделаем все в лучшем виде». «Ты лучшая!» Чмокнул ее еще раз в пухлую щеку, и гуртом пошли на второй этаж заселяться. Пират, кстати, Ладу так и не покинул, на руках у нее в сторону кухни уехал. Заселились без проблем. Странник на наш мужской дом почти один в один походил, или наоборот, так как Клин постарше Бастиона будет. Быстро привели себя в порядок и, оставив остальных отдыхать до вечера, пошли с Тихим в мехмастерские. А там, как всегда, шум, гам стоит, и опять Кузьмич кого-то распекает. Дождались в стороне, когда он освободится, и только тогда уже показались ему на глаза. «Привет, Кузьмич!» «Шатун!» Сразу узнал он меня, хоть и не виделись черти сколько. «Здравствуй, здравствуй!» Подошел, пожал нам руки. «Какими судьбами к нам? Я слышал, что ты неплохо в Бастионе окопался». «По делу, Кузьмич, есть где поговорить без суеты». Тряхнул немалых размеров сумкой, в котором приятно звякнул гостинец для него. Тот заинтересованно на нее посмотрел и махнул рукой в сторону неприметной двери, что между стеллажами располагалась. «Ну, пойдем, поговорим». За дверью оказалась большая бытовка для рабочих, но здесь мы не задержались, прошли в следующую дверь и через небольшой коридор в кабинет Кузьмича. В прошлый раз мы сюда с улицы заходили, через этот же коридор в этот раз напрямки прогулялись. Принялся на стол сумку опустошать. Андреевна копчености наложила из собственной коптильни, которую все же организовали после постройки ледника. И что можно сказать? В магазине такого точно не купишь. Пиво и спиртное, правда, все магазинное, но подбирали самое лучшее, так что туже в грязь лицом не ударили. И если крепкие напитки отставили на край стола, то пиво и приготовленный недавно Ладой, которую я по старой дружбе попросил омары, выставили на середину стола. «Да...» только и сказал Кузьмич. Достал из шкафа стаканы, молча налил в них пиво и, взяв в руку омара, чуть приподнял его. «Ну, за встречу!» сказал он первый тост. Раньше на земле только два раза этих омаров пробовал, а тут у нас повседневная пища, что очень радует. Люблю раков, и сколько бы ни съедал, никогда не наедался. И только в этом мире душу отвел. Такими раками невозможно не наесться. Как утолили первый голод, Кузьмич посмотрел на нас и спросил. «Ну давайте уже говорите, с чем пришли. За такую поляну, чую, немало попросите». «Немало, Кузьмич», — согласился с ним. «Нужен нам грузовой транспорт наподобие мародера, чтобы Тихий был и водоплавающий. Короче, с теми же характеристиками, что и наши машины». «Да, задачи вы ставите. Выслушал он нас и, раздумывая, принялся поглаживать свою бороденку, как-то странно поглядывая на нас. «Нет, если просто водоплавающий грузовой автомобиль можно и самому сделать, а лучше готовый пригнать, но вот тихий...» В этот раз он в себя надолго ушел, и мы затихли, стараясь даже движением не сбить его с мысли. Вдруг и вправду что придумает. Минут через пять он встрепенулся, с недоумением посмотрел на пустой стакан, который опустошил, пока раздумывал, и просто крутил его в руке. «Наливайте, что сидите?» – протянул его нам. Ополовинил вновь налитый стакан одним глотком, отставил его в сторону и, навалившись грудью на стол, произнес: «Есть возможность такое сделать, но...» Воздел он палец к потолку. «Дорого это очень обойдется вам». «И насколько дорого?» Посмотрел на нас задумчиво и озвучил: 10-15 жемчужин». Мы ах... хекнули с тихим, вытаращив на него глаза. «Почему так дорого?» «Хочешь дешевле? Не вопрос. Водоплавающий, внедорожный, вдобавок грузовой транспорт есть. Но вот тихим он уже не будет». «И в чем загвоздка?» «Движки в трудном кластере находятся. Тяжело их оттуда доставлять. Там и бедуины частенько пасутся, и твари матерые тоже часто встречаются. Мы последние два раза там не слабо встряли, людей потеряли». От воспоминаний Кузьмич помрачнел, допил оставшееся у него пиво, но неудовлетворенно фыркнул и подтянул с края стола бутылку водки, налил всем по полстакана. Молча выпили. «Именно из-за трудностей доставки двигателя и цена немалая, но зато он именно то, что вам и нужно». Мы переглянулись с Тихим и наклонились к Кузьмичу. «Может, мы подмогнем с доставкой?» «Не, Шатун!» Указательным пальцем покачал он из стороны в сторону. «Это наша поляна. Пусть и редко нам такое заказывают из-за цены, но на сторону мы ее отдавать не собираемся». «А что за двигатель такой ценный?» «Про двигатель Стирлинга слышали?» Я отрицательно покачал головой, а вот Тихий кивнул, слышал о таком. «Это двигатель не внутреннего сгорания, а внешнего», принялся Кузьмич мне объяснять. «И за счет этого, помимо разных полезных, в том мире, из которого тот кластер сюда переносится, качеств, он обладает одним полезным качеством и для нас, а именно тихой работой. Шелестящий звук от работы у него такой», и он изобразил, «ших-ших-ших, короче, негромкий получается. А все потому, что глушителя у него нет, не нужен он ему. Вот этот двигатель и нужно доставить. Там такие на некоторых грузовых машинах встречаются. Для легковых еще не придумали таких». Я рот закрыл, не успел вопрос задать. Кузьмич на это глядя только усмехнулся в бороду и стакан опять протянул, чтоб пивом наполнил. «Понятно. А что за транспорт грузовой и водоплавающий?» «Да есть такие машины интересные. Это ЗИЛ-49061, или «Синяя птица», так его еще называют. Трехосный полноприводный плавающий автомобиль, предназначенный для поиска и эвакуации космонавтов, когда они на Землю возвращаются. И БАЗ-5937, плавающее колесное шасси, на которое разное всякое армейцы устанавливали. Но если «Синюю птицу» я вам не достану, нет ее в наших краях, то вот БАЗ знаю, откуда пригнать. Есть они в гараже у МЧСников от них. И если совместить те двигатели и эту машину, то вкусная такая конфета получится, как раз по вашим запросам». И он причмокнул от удовольствия губами. Самому идея понравилась. «И сколько груза такая амфибия может взять?» «Груза? «Ну, мы выкинем из нее все ненужное вам оборудование, плюс двигатель заменим, плюс водометы уберем, так как сильно шумные, поставим вместо них грибные винты. Где-то в районе 7 тонн смело можно брать будет. От оснастки все будет зависеть». Меня всерьез заинтересовала эта машина, и даже цена уже не так шокировала. Даже если остальные откажутся жемчугом скинуться, сам свой положу, благо есть запасец небольшой. А лучше бы нам в рейд отправиться, найти нужный кластер, и тогда с жемчугом вообще напрягов не будет. Так что, устраивает цена за такую машину? Сбил меня с мысли Кузьмич и хитро так прищурился. По моему виду, наверное, уже все понял. Хрен киношный. Устраивает Кузьмич. Не стал ни с кем советоваться, как изначально подумывал. Сразу согласился. Только когда оплачивать и предварительные сроки, когда машину сделать? Оплачивать по готовности, а по срокам месяца через два наведайся ко мне. Тогда и точный срок ясен станет. А может, и готово уже все будет. Договорились. Выдохнул облегченно, а то с собой столько жемчуга не было. Ударили по рукам и за угощение принялись. «С такой машиной мы более мобильны будем», – заговорил Тихий, как только мы от Кузьмича вышли. «Есть куда и груз положить, и корнета с удобствами разместить», – хохотнул он. «Осталось только жемчуг достать. Ну так 2 месяца в запасе. Или так добудем, или...» «Да будем», – кинул он намек на то, о чем и я недавно думал. «Так и сделаем. Недельку тут отдохнем и поедем, прошвырнемся в тех краях. Может, повезет». «Опа! Какие люди! Шатун!» – воскликнули со стороны. «Буслай!» – сразу я его узнал. «Здорово! Здорово!» Крепко пожали друг другу руки. «Знакомься, Тихий, Буслай», – поздоровался тут и с ним. «Ты какими судьбами к нам?» – повернулся он опять ко мне. «Да по делам к Кузьмичу заехали, заодно и отдохнуть на недельку. У вас с этим делом тут получше». «Это да, был у вас в бастионе 3 месяца назад, но ты как раз в рейде шастал». На что только кивнул подтверждающий. «Слушай, Буслай, амазонки ваши как, в стабе сейчас, не в курсе?» «Сбежавшую свою ищешь», – хохотнул он. «А я тебе говорил, не заглядывайся на других, уведут». И уже серьезным голосом продолжил. «Видел твою шельму, но сейчас их нет в стабе. Они обычно куда-то на запад ездят, там охотятся, но уже 4 месяца как не появлялись. Хоть это и ничего не значит. Они 1/2 года иногда отсутствуют и дольше, а могут и сегодня-завтра вернуться. Безбашенные девки, скажу я тебе, хоть ты и так это знаешь. Твоя-то не лучше, раз с ними связалась». Опять он захохотал. «Понятно», – протянул задумчиво. «Какие планы на вечер?» «В рандеву пойдем». «Ну да, нашел о чем спросить тебя», – опять хохотнул он. «Говоришь, неделю в стабе будешь?» «Неделю точно», – кивнул. «Тогда с меня поляна. Посидим нормально, поболтаем. А сейчас извини, но нужно бежать. Увидимся». Пожали друг другу руки, и мы с Тихим дальше в Странника пошли, а он в другую сторону полетел. «Во сколько пойдем?» На пороге своей комнаты спросил меня Тихий. «Да 7:00, пораньше туда завалимся, там и поужинаем заодно». Как и планировали, в 8:00 направились в рандеву. Предлагали Елисе с нами, но она отказалась, отсыпаться сегодня будет. Сказала, в следующий раз сходит с нами, и это не отмазка. Вполне может в такое заведение прогуляться. Мы-то знаем, что она в бастионе иногда нам изменяет с разными всякими, но серьезных отношений не заводит. Видать, насмотрелась на наше с шельмой общение и умнее нас оказалось. Внутри же нашей группы к ней с этими вопросами никто не подкатывал, хоть девчонка и красивая. но мы ее слишком ценили как нашего боевого товарища, чтоб просто на перепихнуться раскручивать. Так, еще раз предупреждаю. Рандеву не бордель. Это женский клуб, в который мужчины допущены, в отличие от такого же у нас в женском доме, который Шельма с девчонками организовала. Но у нас там женщин еще мало просто, и они уже все заняты почти. Здесь же свободных хватает, и они полностью на своей территории и сами выбирают себе спутника на ночь, ну и подзарабатывают на этом. «Может, и у нас в Бастионе когда-нибудь такое будет?» – мечтательно протянул Катран. «И не придется по всему стабу носиться, выискивая свободную девчонку, чтобы интрижку закрутить». «Это да. Что-то в последнее время с женщинами у нас там вообще напряг стал. Я уже даже капризы Шельмины согласен терпеть, лишь бы была партнерша постоянная. Но об этом мы еще подумаем. А пока...» «Давненько я здесь не был», – проговорил, открывая дверь. И замер на мгновение на пороге. «Действительно давненько», – прошептал себе под нос. «Раньше здесь как-то тише было, а сейчас группа рейдеров 6 человек по центру зала расположилась и явно искала приключений. Наверное, девушки с компании их прокатили, вот они и отрываются». «О-о-о!» – протянули они дружно, когда Корнет внутрь вошел, но больше ничего не сказали, только проводили нас заинтересованными взглядами. Расположились в углу, где я раньше обычно всегда садился, и сразу же к нам официант подскочил. «Что заказывать будете?» «По полной, командир. Не первый раз у вас тут, так что знаю, что кормите вы отлично. Во всяком случае, раньше так было». Отвлекся на очередной взрыв хохота за центральным столом. «Так что нормальный ужин нам на всех организуй». «Что на выпивку?» «Не напиваться сюда пришли, так что коньяком обойдемся». Никто не возразил, все согласились с моим выбором. «Сейчас все сделаем». Чуть улыбнулся он одними губами и быстро направился в сторону стойки. «Эй, поди сюда!» Но был перехвачен и принялся выслушивать разные версии заказа, по которому все 6 никак не могли прийти к согласию. Но потому как один из этих братков кидал на нас насмешливые взгляды, понял, что вечер у нас будет веселый, только не такой, каким планировался. «Стоять!» Опять тормознули они официанта, когда он в очередной раз попытался отойти от них, пока не определились с заказом. И только когда в зал выдвинулась пара внушительно выглядящих парней, они слегка притихли и быстро заказ согласовали, отпустили, наконец, официанта. «Первый раз тут вышибал, вижу». Принялся осматриваться. Девушек хватало, но знакомых лиц не увидел, что слегка огорчило. С ними контакт легче наладить. Внимание их было направлено на наш столик, но, что обидно, рассматривали они в основном Корнета и, посмеиваясь, что-то обсуждали активно. «А ничего, тут уютно устроено», – осматривался и Тихий. Большой зал, освещенный множеством маленьких лампочек на потолке. Тихая музыка, длинная стойка, возле которой в основном девушки и сидят, но не обязательно, за столами их тоже хватает. Вокруг столов удобные мягкие диваны с высокой спинкой. Есть и отдельные кабинеты с закрывающейся ширмой, но закрывают ее обычно, когда уже девушка к вам присоединится. Если договорились, то можно долго не тянуть и подняться на 2-й или 3-й этаж в пустующие комнаты. Сверху тут гостиница, но только для женщин, и попасть туда можно только в сопровождении девушки. Ну или вместе с ней уйти к себе, где ты там обитаешь. Я обычно в странника партнершу уводил. «Вот это дело!» – потер руками Корнет. Официант принялся нам стол закусками заставлять. Девушки девушками, но есть тоже хочется прилично. Так что долго не осматривались и уже не обращая внимания на шумных соседей, приступили к трапезе. Налили по первой. «Давай за то, чтобы у нас все сладилось». Но выпить не успели. «А даме налить? Привет, шатун». Рядом приземлилась темноволосая девчонка и лицо до ужаса знакомое. «Привет, Вика!» – вспомнил, как ее зовут, не облажался. Когда еще в страннике жил с ней, здесь познакомился, и несколько ночей мы довольно неплохих провели. «Надо же, не забыл!» – улыбнулась она. «Давненько тебя не было. Познакомишь со своими друзьями?» Пока знакомил, официант бутылку ликера притащил и небольшую рюмку на высокой ножке. «А ты откуда взялась? Я вроде не видел тебя в зале». Забрал у официанта бутылку и сам налил ей ликера. «Да я только пришла, а тут, смотрю, знакомые лица появились». «Давайте выпьем за знакомство со столь очаровательной женщиной!» С улыбкой на лице поднял бокал корнет. «Ух, и страшный же ты парень!» – посмотрела она на него. «Но одновременно и красив, так что без пары точно отсюда не уйдешь». На что корнет сначала поперхнулся, а потом еще шире ей улыбнулся. Но Вика придвинулась ближе ко мне, как бы намекая, что это точно не она. Не успели выпить и пары бокалов, как за шумным столом резко наступила тишина. Посмотрели в ту сторону. Похоже, слова Вики быстро обретают реальность. Три женщины шли через зал, и ясно было, что шли они именно к нашему столу. «Привет!» – поздоровались они дружно и подсели к нам, каждая возле понравившегося ей спутника. И даже корнет, хоть его Вика и предупредила, был в шоке, что одна довольно эффектная шатенка подсела именно к нему. С такими же ошеломленными лицами за всем этим и шумный стул наблюдал, пока одного из них не прорвало. «Да вы вообще охренели, шалавы! На каких-то уродов повелись, а?» Что там за «а» он хотел сказать, мы уже не слушали. Дружно поднялись и двинулись к их столу. Говорливо резко замолчал, и они тоже все вскочили на ноги, ожидая, когда мы приблизимся. Но дойти до них мы не успели. Между нами парень один из вышибал материализовался и, раскинув руки, скомандовал. «Замерли все! Никаких разборок в рандеву не будет! Если хотите кулаки почесать, то на арену валите и там отношения выясняйте!» Потом повернулся и посмотрел на братков. «Но независимо от вашего желания, вы...» – ткнул в них пальцем. «На выход!» «Да ты!» Но этому крикливому его же товарищи не дали ничего больше сказать. «Мы уходим!» проговорил высокий худощавый парень. И все они без возражений начали вещи свои собирать. Видать, старший их посмотрел на нас, обвел всех взглядом. «Увидимся», – произнес. «Но зачем же оттягивать встречу?» То, каким тоном он произнес это «увидимся», сомнений никаких не оставляло в его намерениях, а я еще не остыл после высказываний говорливого. «Давай сразу разберемся. Человек!» – кивнул на вышибалу Клокстопера. «Хорошую идею нам подкинул!» Подошел и встал возле их старшего, который слегка превосходил меня ростом, поэтому смотреть приходилось чуть вверх. «Пошли и сразу решим все наши разногласия. Сразу все против всех, если, конечно, вы не только языком гораздо чесать». «Что здесь происходит?» Со стороны лестницы раздался спокойный, я бы даже сказал, тихий голос, но его все услышали. Разорвали взгляды и мы, чтобы посмотреть, кто там еще нарисовался. «Шериф. Его я помню еще по своему первому визиту в Клин, только сейчас одетый в костюм, но со все той же серебряной звездой на груди». Стоял внизу у лестницы с шикарной брюнеткой в вечернем платье и лениво нас всех рассматривал. К нему откуда-то сбоку подскочил Буслай, И откуда только нарисовался, чуть склонился и быстро обрисовал ситуацию. Походу, как в телохранителях сегодня, Буслай. Только вот у кого? У самого шерифа или у его пассии, которая с интересом нас всех рассматривала? «Понятно», — сказал шериф и перевел взгляд на меня. «Я тебя помню, Шатун. Смотрю, ты без разборок совсем жить не можешь. Почему-то крайним он именно меня назначил. Так может, такие заведения тебе и ходить не стоит, чтоб людям отдых не портить?» В помещении резко стих гул от отдыхающих, которые были свидетелями произошедшего, и сейчас с интересом наблюдали за развитием событий. А у меня кровью глаза наливаться стали. Что за непонятные претензии? «А это, шериф, уже не тебе решать, кто может посещать наше заведение, а кому здесь не рады». Из-за спины вышли наши девушки, и с шерифом заговорила та, что к корнету подсела. «Так что ты здесь свою власть не демонстрируй. Ты тут такой же посетитель, как и все остальные. Может, это тебе не стоит в такие заведения ходить?» «М-да, видать, давно его так не опускали, что он с таким ошарашенным видом на нее смотрит. Тем более, ты что-то не в ту сторону обвинения бросаешь. Или это твои люди тут как свиньи себя ведут, и ты их выгораживаешь?» «Давай не будем народ веселить, Мара». Похоже, что он уже и не рад, что вообще встрял в нашу беседу. «Ну так это ты тут народ веселишь, да так, что я от тебя совсем не ожидала. Причем здесь твои претензии к нашим парням, которых первых оскорбили? Плюс эти...» — ткнула она пальцем в уже не обрадованных развитием ситуации шумных. «Нас шалавами назвали, а ты им вообще ничего не сказал, как будто так и надо». Распалялась она все больше, а потом вдруг успокоилась резко и выдала: «На сегодня рандеву закрывается. Прошу всех покинуть помещение». Вот это уже всем присутствующим сильно не понравилось, так как остальные девушки поддержали Мару и дружно встали из-за всех столов и потянулись по лестнице наверх. «Мара, не чуди», – попытался урезонить ее шериф. «Свободен, шериф!» Отвернулась она от него и тоже пошла наверх. Ох, как у него глаза блеснули! Надо же было нам так на ровном месте нарваться, а вот шумным лучше бы как можно быстрее из стаба уйти, потому что покидающие заведение рейдеры в основном на них кидали плотоядные взгляды, признавая виновными. И они это прочувствовали, потому что быстро ретировались. Переглянувшись озадаченно, и мы принялись собираться, но незаметно подскочивший официант притормозил нас и шепотом спросил: «Вы где остановились?» «В страннике», — недоуменно посмотрел на него. «Ожидайте, через час ваш заказ вам доставят». И свинтил, оставив меня голову ломать. Причем тот заказ, если мы сюда совсем за другим приходили. Собрались в моей комнате и не успели толком обсудить произошедшее, как раздался стук в дверь. Заказ, наверное, как и обещал официант, пошел открывать. Действительно заказ. С корзинками в руках на пороге стояли все наши женщины, знакомство с которыми так резко прервалось. «Ну что застыл? Или ты не рад, что мы пришли?» — протиснулась в мою комнату Мара, а за ней и остальные. Проспавшись до обеда после бурной ночи и прихватив лису, спустились вниз, где отведали, чем Лада сегодня угощает, и пошли толпой к факиру. Может, пан по квазам и специалист, но вот то, что факир по дарам и их развитию серьезный профи, это я точно знаю. Его даже жнец хвалил по этому поводу, так что провериться у него всем нам не помешает. На наш стук дверь резко распахнулась, и, ткнув в меня пальцем, факир возопил: «Меня! Своего лучшего друга! На бабу променял!» «Привет, факир!» — Чуть не отшатнулся я от неожиданности. И откуда ты всегда все знаешь? Святой Рикуда Синин! Замер в восхищении факир. Корнет в дверном проеме показался. Вот это экземпляр! И, забыв все свои претензии, да и вообще про меня, похоже, забыл, схватил Корнета за руку и потащил внутрь дома. Ну, попытался потащить. Дернув того пару раз, недоуменно обернулся. И я увидел уже знакомое выражение у него на лице и безумно блестящие глаза. «Пошли!» – хлопнул по руке Корнета. «Пока не осмотрит, тебя не успокоится». Зашел последний и, как всегда в этом доме, сам за собой дверь прикрыл и пошел следом за всеми в смотровую, где факир усадил Корнета на табурет, который под ним даже не скрипнул, видать, с запасом прочности делали, начал над ним колдовать. 2 часа он вокруг него прыгал, то руками размахивает, то убегал за записями какими-то и что-то под нос бормоча там черкал. Ну вот, наконец, взгляд у него осмысленный стал, и он недоуменно посмотрел на нас, сидевших вдоль стены и чай попивающих. Это уже через 10 минут я организовал, и стулья принес, и чай заварил, когда увидел, что мы его потеряли. «Шатун? Привет, факир, очнулся?» Тот посмотрел на сидевшего с каким-то отрешенным видом Корнета и почесал затылок. «Да, увлекся. Пана работа?» «Да, в рейде жемчужину красную принял. Ты же знаешь, что я совместимость жемчужин с нами вижу. Так вот, она ему полностью подходила, но почему-то не подошла. Днем принял, ночью слег». «Понятно, бывает и такое. Что по дару скажешь?» Тот опять к Корнету повернулся и, склонив голову на бок, ответил. «Дар интересный и прокачан уже неплохо. Или подожди, он жемчужину до активации дара принял?» «Да, пан уже в стабе помог активировать». «Понятно. Я распишу, как обычно, что, когда и сколько принимать нужно, но это уже завтра. А теперь давай следующий на осмотр». И пошел к конвейерам нас осматривать. А когда до меня очередь дошла... «А ты...» Опять ткнул он в меня пальцем. «Сейчас идешь в странника, забираешь оттуда свои вещи и ко мне переезжаешь. Тогда и тебя осмотрю. Заодно посидим, поговорим нормально». Не успел я рот открыть, как он продолжил. «Обойдешься день без рандеву. Завтра наверстаешь, шатун». «Добро», — смирился. «Да и действительно планировал с факиром плотно пообщаться, только немного позже». «И пирата прихвати, его тоже осмотрю. Где ты его потерял, кстати?» «У Лады же самка Генеты, плюс сама Лада повар». «Все понял», – ехидно улыбнулся он. «И дама под боком, и теща повар. Такой же кобель, как и ты. Чувствую, что на осмотр он не согласится». «Уговорим. Ладно, ближе к вечеру подтянусь». По пути в странника нас Буслай перехватил. «Шатун, на пару слов», – отозвал меня в сторону. «Отошли в сторону». «Короче так, шатун, шериф к тебе претензий никаких не имеет, так что можешь не напрягаться и оставаться в стабе столько, сколько посчитаете нужным». «Ты мне лучше скажи, что это вообще было?» «Не знаю, шатун, честно, понятия не имею, почему он так к тебе цепанулся. Но хоть и не любит он тебя, но по беспределу наезжать не будет». Поговорили еще пару минут и разбежались. «Шериф претензий к нам не имеет, можем расслабиться и получать удовольствие», — озвучил то, что Буслай мне передал, когда вернулся к своим. «А те вчерашние?» – спросил Корнет. «Группа Винстона спешно покинула стаб и отбыла в неизвестном направлении». «Понятно, что ничего не понятно». Продолжили путь в странника, обсуждая то, что это вообще вчера такое было, и надеясь, что серьезных последствий вчерашний вечер иметь не будет.